Глава 13. Комендант провела меня в столовую через подвал. Оказывается, все здания факультета соединялись подземными переходами, но допускались туда только преподаватели и работники академии. Мы быстро добрались до кухни, на которой уже действительно кипела работа. Кто-то обминал тесто в огромной квашне, кто-то рубил мясо или чистил овощи. Мистрис Дея провела меня краешком к высокому мужчине в белоснежном поварском колпаке. «Магистр Вейнир, доброе утро!» «Доброе, доброе!» — отозвался тот, взвешивая на весах пряности и вписывая их в толстенную амбарную книгу. «Что-то случилось, мистрис Дея?» «Новенький фамильяр!» Пряча зевок, ответила комендант. «Нам нужно молоко, подогревающий артефакт и, возможно, что-то еще». «Кто?» Мужчина выпрямился во весь рост и взглянул на сверток в моих руках. «Кулинарный дракон», — пискнула я. «Покажите, адептка». Я осторожно отогнула край полотенца, и на свет появилась... «Круглая, упитанная попа!» «Ой!» Я смутилась и все же отыскала в складках ушастую мордочку. «Имя уже дали?» «Нет». «Нужно имя. Оно может повлиять на рацион». Я вздохнула, посмотрела на острое ухо и сказала: «Перчик». «Значит, молоко с куркумой, гвоздикой и перцем. Отличный выбор, адептка». Через 5 минут передо мной стояло блюдце, 2 бутылки желтого от пряности молока и артефакт для подогрева. «Молоко можете брать на завтраке и на ужине. Бутылки не держите в подогревателе. Ставьте только перед подачей. Здесь на горлышке охлаждающий амулет. Молоко не прокиснет и в комнате, только пополнять его не забывайте». Я рассыпалась в благодарностях, а магистр Вейнир вписал в длинный список на стене: «Мейта Лайбен. 2 бутылки молока с куркумой, гвоздикой и перцем». «Когда рацион изменится, предупредите заранее», — попросил ведьмак, «чтобы мы успели закупить необходимые продукты». «Благодарю вас, магистр». Я присела в книгсине и вслед за мистрис Деей оставила кухню. Когда мы уже шли по подземному переходу, я осторожно спросила: «Магистр на кухне?» «Магистр Вейнир-ведьмак с кулинарной специализацией», с улыбкой ответила мне комендант. «Его еда помогает вам контролировать потоки магии, развивает их и стимулирует рост и развитие адептов. Он неоднократно получал призы на всевозможных кулинарных конкурсах разных миров. А в академии работает, потому что здесь работает его жена». «Жена?» Мне стало любопытно. «Магистр Бремасси», с легкой улыбкой обронила мистрис Дея. «Но это секрет». Я открыла рот, как деревенская дурочка, и не закрывала его до самой комнаты. «Магистр Шарлотта Бремасси? Потрясающе красивая блондинка, декан факультета лекарей. Она читала у нас одну из первых лекций и произвела неизгладимое впечатление своим профессионализмом и черным юмором. А ведь наши парни пытались за ней ухаживать, строили глазки, пытались попасть на прием. А она замужем. Понятно, почему магистр так насмешливо улыбалась, видя попытки юных ведьмаков заигрывать с ней». У своей двери мистрис Дея простилась со мной и ушла к себе досыпать. Благо, в каникулы отдыхали практически все службы академии. Я же бегом поднялась к себе, потому что перчик уже не просто нетерпеливо ерзал и скулил. Он уже начал подвывать. В комнате я быстро открыла одну бутылку, сунула ее в подогреватель и заметалась по комнате в поисках миски. «А, есть же та, что служила яйцу гнездом!» Схватила, потрогала молоко пальцем, вздохнула, еще не нагрелась, и принялась тихонько напевать колыбельную и качать дракончика, чтобы он не разбудил Айлиру. Соседка, конечно, все равно проснулась, но, услышав от меня, что все хорошо, натянула на голову подушку и снова легла. Молоко подогревалось медленно, так что я успела спеть колыбельную раз 5, прежде чем вылила всю бутылку в миску. Перчик радостно макнулся в теплую жидкость всей мордой и вытянул питье в один момент. Потом покачнулся на коротких ножках, икнул, выпустив пахнущее гвоздикой облачко. Потом схватил брошенное мною полотенце и потопал в тот угол, где все еще высилась горка пряностей. Там свернул из полотенца что-то вроде гнезда, умостился в нем и затих. Я вздохнула и легла спать.